Закончили они занятия магией к ночи, и Фаркуат почувствовал себя просто куском говна на фоне жемчужин. Эти русалки были будто вундеркиндами, схватывающими манипуляции маной на лету. В то время, когда Фаркуат месяц учился магии превращения в человека, эти сучки не только в человека научились превращаться за пару часов, но и телекинез выучили в меру возможностей и степени родства с Тритоном. А семь дочек Тритона и вовсе научились и магии иллюзий, создавая ими всякие фейерверки, пока голышом на двух ножках бегали по воздуху, создавая под ногами телекинетические платформочки, подсвечиваемые иллюзиями. Не успел Фаркуат сообразить, что происходит, они вдруг начали петь и играть на всяких ракушечных инструментах, и все превратилось в реев нудисток-извращенок. Извращенок, потому что они требовали засунуть в их новые отверстия тентакли и дать им почувствовать разницу между человеком и русалкой, при этом не прекращая по очереди подхватывать песни у друг друга. Пришлось их даже снова накормить спермой, и это засчиталось как выполнение квеста, снова дав награду, и теперь Фаркуат мог превратиться в натуральное тентакливое солнышко. 138 тентаклей. Но у девушек прибавилось отверстий, так что им тентакли даже петь не мешали. Кроме Ариэли и ее сестрички Атины, которые ублажали еще и два члена Фаркуада своими ротиками. Недолго подумав, Фаркуат собрал всех русалок и засунул их в свой пространственный карман. Только Ариэль он оставил. Та оторвала рот от работы и, сглотнув, спросила: «А где это все пропали?» «Ну, я вас научил плохим вещам. Теперь я не могу позволить вам рассказать об этом вашему папочке. Так что я вас похищаю в свой дворец, где буду баловать вас всякими человеческими вещами и вкусняшками». «А, ты прав. Мой отец ненавидит песни и людей. Думаю, нам всем достанется от него, если он узнает, что мы научились магии превращения в людей, а еще пили и совали мужские члены и щупальца себе в рты, клараки и вагины с попками. А боже, давай бежать, пока никто не позвал сюда отца». Фаркуат спрятал Риэль в пространство и исчез в телепорте, отправившись радовать Рапунцель и Мивис пополнением числа наложниц. Нет, ну а че, он реальный арабский визирь с реальной арабской античной женой принцессы. Ему положен гарем из распутных танцовщиц и певиц. Вот примите и подпишитесь. Заодно и Мивис с Рапунцель, Жасмин, Диндин, Покахантас, Чол, Эдин и Малефисиентой порадую своими обновочками в виде похотливых щупал. Ну и про двух спящих красавиц не стоит забывать. Им тоже присуну и покормлю. А вот драконицу я уже в драконьей форме тентаклями порадую, а то, боюсь, она не почувствует после двух драконьих стволов. Можно даже с Малефисиентой и Эдин в драконьей форме повторить. Очнулся от недельного секс-марафона он достаточно неожиданно. Ему сообщили, что помирает отец Фионы, так что неплохо было бы отдать дань уважения и поддержать зеленых друзей с голубыми кровями. Как же хорошо, что железную дорогу уже достроили. Как раз хватит пары вагонов, чтобы всех его наложниц свозить и двух спящих королев людям показать, с одной неспящей арабской принцессой, что мнит себя главной женой. Даже Малефисиенту доминирует, заставляя лизать свою шоколадку ее раздвоенным драконьим язычком. Бабовщину какую-то развела, но все вроде довольны, даже с нетерпением ждут уроков Жасмин. Все же образование королевской семьи Аграбы покачественнее, чем современное. 9. Проснулся Фаркуат от того, что на нем скакала смугленькая красотка с пухлыми ляжечками, от которых его член моментально увеличился с 3 до 18 сантиметров. «Боже, как же я обожаю, когда ты это делаешь, только не нужно снова делать ту лошадиную штуку, хе-хе, я должна подготовиться принять в себя такую длину и толщину», — протараторила Чол, не прекращая ритмично двигать ляжечками и смакуя член ее короля. Чол была в числе тех, кому промыла мозги системой, загрузив в нее кучу знаний, включая английский и математику на уровне университета, а также профессиональные знания во многих профессиях, нужных для постройки и грамотного функционирования городов и всяких сопутствующих производств. Потому стоит только людям чего-то захотеть, они смогут и руду найти, и выкопать шахту, и переплавить ее, и выковать с нее инструменты, что нужны для их дела, как и материалы для этого дела собрать и превратить в конечный продукт практически в одиночку. То же самое с пищей и оптимизацией ее производства во всех возможных формах, начиная от приручения и разведения зверей на мясо и производства пищи для них, вместе с загонами для их содержания, так и добычу, выращивание и посев всяких съедобных растений, грибов и их сушка, ферментирование и маринование, как и привезенных Фаркуадом, так и тех, что есть вокруг жителей Америк. Короче говоря, иметь миллионы таких подданных – награда вполне достойная того, чтобы добраться на другую сторону света раньше Колумба на сотню с лишним лет. В особенности Фаркуат был доволен этой мелкой чертовкой ростом 150 сантиметров и ляхами толщиной с ее талию. Она, как и все жители Америк, которым промыла мозги система, фанатично боготворила Фаркуада и была готова исполнить его любой каприз. При этом она хотела исполнять его капризы, в особенности если они касались секса или других развлечений, а еще она вела себя как избалованная кошка, что тоже нравилось Фаркуаду, и он ее баловал, чтобы побесить гордую Покахонтас, которой мозги не промывала, и она все еще сохранила свое достоинство, несмотря на то, что еще счел поучаствовала во многих оргиях, в которых Фаркуат оплодотворял американских красоток своими полугномиями бастардами в неприличных количествах. Ну а что поделать, если там вообще нечего делать, кроме постоянных перелетов для постройки крепостей. Вот и устроил он марафон по всем Америкам, попутно вынюхивая драконьим нюхом готовых забеременеть красоток. И если вы думаете, что он оплодотворял только незамужних красоток, ну, он пытался сдерживаться вначале, а потом понял, что мужья этих женщин с промытыми системой мозгами не только свою жену, но и дочерей под их любимого лорда с радостью подложат, так что он перестал спрашивать о семейном статусе девушек, главное, чтобы красивыми были и готовыми залететь, а дальше он отращивал два ствола и оприходовал по две за раз. Покахонтас была втянута в это безобразие не сразу, и предпочитала уединяться с Фаркуадом лично, но как-то напилась сока забродивших ягод, а потом не отказывалась хлебнуть этого сока для лучшего настроения, так что некоторые ее принципы пошатнулись и сломались, не выдержав испытания винишком, так что она была совсем не против того, что ее поймала Жасмин и Эдин, а потом она и сама взяла пару уроков у Жасмин и попробовала пару миловидных русалочек, что полюбили ее экзотическую внешность, став чем-то вроде ее подружек. Больше всего подружек было у Рапунцель, ибо русалки просто обожали играть с ее волосами, впрочем, как и многие наложницы Фаркуада до русалок. Даже принцессы, в особенности Ариэль и Покахонтас, обожали Рапунцель, что, впрочем, не мешало им обожать и Мивис, и Жасмин, и вообще всех жизнерадостных милых, которых перетрахал Фаркуад. Даже вредная Покахонтас признала, что у Фаркуада очень хороший вкус на девушек. Даже злобная фея-дракошка Малефисиента, получив свои крылья обратно, перестала строить из себя злодейку, одеваться в кожаные шмотки и радовала всех видом своих милых ушек и шикарных рожек. Хотя крылья до сих пор из-за магии крестных фей остаются невидимыми, но они на месте и их можно потрогать. Двух спящих принцесс тоже все любили. И, наверное, больше, чем любили бы, если бы они бодрствовали и раздражали бы Гримхильду и Малефисиенту. А так эти девушки постоянно беременели и давали принцессам возможность побаловать их деток. Впрочем, и Покахонтас, похоже, уже на третьем месяце, как и Чол на первом. Просто с Чол Фаркуат познакомился в самом конце своего пребывания в Южной Америке. А потрахаться от души смог и вовсе только в последнюю неделю, как и понять, что вот эта вот извращеночка именно та горячая бразильянка, которую он хочет забрать с собой, а ее вороватая натура и жажда приключений на попку только добавила ей изюминки в сравнении с остальными обычными аборигеночками, у которых кроме пышных ляжек и пухлых губок с красивым личиком нет ничего особенного. «Милый, мне скучно, научи меня магии, как наших рыбок. В тебе нет магии, но я хочу магию. Я хочу бегать по воздуху и играть светом, как делают русалочки на своих дискотеках. Не знаю. Спроси Малефисиента или попроси у Готель какое-то зелье пробуждения магии. Главное, не проси Эдин. Знаю, у нее психологическая травма и нужно дать ей переварить свободу. Прости, я постоянно забываю, сколько всего в этой ясной головке. Мой миленький гаремный психолог. Система и это напихала, как и божественные навыки кулинарии и кондитерского дела, отчего все королевские повара и наложницы уже молятся на нее как на бога кулинарии. Да-да, хвали меня. И начало еще более резво скакать на члене, отчего Фаркуат снова спустил в ее свои горячие сливки. Она хоть и беременна, но жизненная сила в сперме Фаркуада очень полезна для беременных принцессок, так что они на него набрасываются на поздних сроках почаще, чем требуют от него мороженого с маринованными огурцами и майонезом. Да и в одну посуду. С тех пор, как Малефисиента научила его магии фей, это та, что пистолет Макарова создает из ничего, Фаркуат превратился в какой-то пищевой синтезатор для избалованных принцесс и небалованных, но желающих, чтобы их побаловали русалочек. Особенно хорошо идут чипсы с лучком и сметаной, а также чипсы с сыром. Хорошо, что они все генеративные от переполняющей их жизненной энергии и любят побегать за покупками, поиграть в волейбол и футбол, вечерние прогулки на пикники с бросанием фрисби, а то превратились бы в пухлых бегемотиков со смазливыми мордахами и сердцами полным не любви, а холестерина. Быстрее, отец Фионы снова помирает. Что, опять? Пошли посмотрим, все ровно нечего делать, уже месяц ждем, не дождемся. Ворчали русалочки, которые в этой сраной столице модниц уже все магазины облазили и слили пару кубометров золотых монет из пространственного хранилища на всякие платья и косметические зелья вроде красок для волос, кремов для и от загара и блеска для губ, который, кстати, из-за магии держится год, если его не смыть особым средством, которое, кстати, более ходовой товар, ибо девушки часто смывают блеск, чтобы намалеваться другим оттенком. Повезло, что девушки прислушиваются к Фаркуаду и купили только прозрачный блеск для подчеркивания натурального цвета. Ну и черный, ибо все видели, что Фаркуад неровно дышит к Мивис и Малефисьенте, так что нередко наряжались в готичных им, а принцессы перекрашивали волосы в черный, чтобы еще больше возбудить их похотливого короля и получить добавку тентаклями. Так вот, в очередной раз все набежали поддержать Фиону, отчего та вначале чувствовала себя неловко, но потом познакомилась с этими натуральными, а иногда, как в случае с Рапунцель, буквально, солнышками в человеческом облике. Короче, просто невозможно не полюбить этих милых. В общем, теперь Фиона с благодарностью принимала поддержку от новых подруг, впрочем, как и ее мать, что в этот раз действительно овдовела. Хотя видно, что король жабыч Гарольд Мидас сильно не хотел сдаваться и раза три воскресал, когда его уже почти объявили мертвым. И самое главное, он объявил, что Шрек будет королем вместо него. Но Шрек выкрутился и истребовал другого кандидата на эту роль. В итоге придется свалить на поиски какого-то Артура Пендрагона, чтобы всучить ему корону далекого-далекого королевства. Возможно, Фаркуат и себе прибрал бы этот кусок земли, что был у него по соседству. Но, это главный рынок сбыта для его золота и приобретения высокоточного качественного сельхозтехники, алхимического оборудования и станков для текстиля и т.д. То, что он сливает сюда золото, уже повысило цену на продукты в два раза, а в случае хлеба в три. И если он оттяпает себе это королевство, то вместе с возможным уменьшением расходов на закупку импортной техники и станков он получит резкое вливание золота чеканки с мордой папочки Фионы. Это обесценит золото Фаркуада и нанесет больше убытков, повысив себестоимость производства из-за повышения зарплат рабочих, что не смогут без этого покупать подорожавшую еду. Так что он решил продолжать закупать технику и сырье у соседей, ибо чего у него точно хватает, так это золото и похер, что он его тратит больше. Главное, чтобы в его стране цены не скакали, как у соседей. «Фаркуат, ты же мой друг, чего тебе?» — прищурился карлик на зеленого людоеда. «Ты должен отправиться со мной в это адское место и помочь мне. Я хотел было сказать Фаркуат, что никому ничего не должен, и наоборот, это много кто ему должен». Но вдруг обновился список заданий, который после кормежки рыбок постоянно раздражал Фаркуада пустым местом для заданий, заставляя создавать кучу автоматов с заклинанием копирования для будущих боевых подвигов в Азии. Еще, конечно, там было задание с Атлантидой, по ними пегасами и похищением принцесс, но они не то что можно решить без подготовки. И вот свершилось. Задание. Выпускной бал. Трахните выпускницу. Награда. Одно серебряное яблоко, что одарит вкусившего резервом магической энергии равным дракону за каждую трахнутую выпускницу. В деле. Закончил предложение после 10-секундной паузы, заставив Шрека, осла и кота в сапогах наконец-то выдохнуть. «Я уже думал, что он откажет. Умеешь же ты держать в напряжении». Похвалил его осел и продолжил болтать без остановки. Тем временем подошла Малефисьента, нависнув над ним своим двухметровым ростом и положив ему руки на плечи. «Что ты задумал? Я, это будет великое зло, но во имя моей выгоды. Я бы взял тебя, но чувствую, что без тебя и девочек тут будет бардак. Присмотрите пока за всем, а я сам разберусь». И выгрузил из пространства ящик пистолетов Макаровых с ящиком пистолетных магазинов, набитых пулями. Малефисьента прищурилась, поняв намек и готовясь начать обучение принцессок и наложниц стрельбе, подобрала гостинцы телекинезом, который изучила у Фаркуада, ибо магия феи, конечно, имба, но телекинез менее напряженный, действует мгновенно и точно, при этом не используя как посредники никакие посохи и палочки, что тоже немаловажно, а еще дает преимущество вроде обзоров 360 градусов и способность видеть этим зрением сквозь стены и твердые поверхности. Впрочем, как и сжать сердце врага прямо в его груди, если, конечно, он не маг, а то сопротивление магии жертвы снизит эффективность проникающего воздействия телекинеза. Имба короче, даже Малефисента облизывается на него и даже комбинацию говняного гипноза и иллюзий доучила, чтобы скрывать себя невидимостью и делать своих и чужих иллюзорных двойников. Достойная награда за то, что Фаркуат выебал Жасмин. За семерых принцесс-русалочек, кстати, выдали 7 талисманов неуязвимости, каждый из которых активируется при смертельно опасной атаке и дают неуязвимость на 10 минут. И естественно Фаркуат все повесил их на себя. Если бы это была просто одноразовая защита против смертельной опасности, то он еще может поделился бы с девушками, но на случай их смерти у него есть воскрешающее зелье. А вот 10 минут неуязвимости. Возможно, Малефисента за эти 10 минут раскатает город размером со столицу далекого-далекого королевства, остальным же девушкам эта хуйня бесполезна, в особенности для Эдин, которая фактически бессмертна и неуязвима для немагических атак. А если ее убьют, то и Фаркуаду там тоже не выжить без неуязвимости, и вот с ней он всем устроит веселую жизнь. Кроме того, Ариэль оказалась более качественной принцессой, чем ее сестры, и за нее дали постоянную неуязвимость к температуре. Немного бесполезно в драконьем облике, который и в лаве купаться может, но теперь и в человеческом облике он, мать его, неопалимый, как Дейнерис. И яйца на морозе не простудит, что уже полезно в плане повышения комфорта жизни. Вот, например, когда они со Шреком отправились в море, на корабле было сыро и туманно, но Фаркуаду было комфортно даже в легкой рубашке и брюках. Кстати о моде, Фаркуат ввел в моду пиджаки, смокинги и брюки с поясами или на подтяжках и кожаные туфли или высокие кожаные сапоги, в зависимости от сезона можно добавить пальто и шарф. В итоге он избавился от тех ебланских шмоток с пышными плечами, колготок и пышных шортиков для мужиков. Было сложно, но он превозмог всяких модников, а потом побрил всех пейзан на полгода на лысо, устроив геноцид в Шамотчевате, почти вымерли, и теперь никто не носит те сраные кожаные чепчики. Хотя из-за привычки люди натягивают на голову фетровые шляпы, которые Фаркуат все же утвердил как официальную норму. Так что знать сейчас ходит как какие-то мафиози, или если они слишком выебаются, то как сутенеры, а простое быдло им подражает в меру силы бюджета. Жаль, что эта мода за границей Дюлока не вышла, и в ней его очень часто можно встретить перекачанных мужиков в колготках и шортиках. Впрочем, Фиона, когда ее недавно вместе со Шреком засунули в корсеты и натянули на голову парики, резко стала поклонником легких платьев из Дюлока, с юбкой чуть ниже колена, с длинными рукавами, чтобы руки не обгорали на солнце, и шляпок с широкими полями от него же, которыми хвастались русалочки, сверкая своими длинными ножками. Сам Шрек предпочитает старую свою болотную классику. В итоге вот такие красивые завалились в академию и начали искать Артура Пендрагона, и по наводке учеников вышли на какое-то поле для тренировки в конной сшибке с копьями. Там как раз отделали тощего парнишку и насмехались над ними. Вот он, настоящий король. Да ты прав, в этом неудачнике чувствуется что-то такое, что может сделать из него удобную политическую пешку, сказал Фаркуат, и под нахмуренным взглядом Шрека подхватил телекинезом избитого Артура, начав стаскивать с него деревянные доспехи. Правда, один мудак, заметив это, решил пошутить. «Ох, Артур, что это? Карлик из твоего цирка решил забрать главного клоуна домой?» Фаркуат с каменным лицом повернул голову к троим ржущим качкам, а Шрек сглотнул слюну, предчувствуя пиздец, и он был прав, ибо трое ублюдков упали на землю, схватившись за правые колена и рассмотрев дымящиеся 5-миллиметровые отверстия в них, завизжали, как резаные свиньи. «Какого хрена ты сделал, Фаркуат? А чем ты? Ты видел, чтобы я что-то делал?» — спросил с широкой улыбкой Фаркуат, отчего Шрек, а Сел и Кот сделали шаг назад. «Неважно, давай малого сюда и валим отсюда. Я, пожалуй, останусь. Тут скоро будет выпускной бал, и я хочу посмотреть на это». Сам Фаркуат смотрел на воющих дегенератов, довольный тем, что наконец-то разгадал имбовую комбинацию тех самых медленных и слишком заметных лазеров и магии иллюзий. Как оказалось, если скрыть себя иллюзией, то и то, как ты заряжаешь и стреляешь лазерами, тоже никто не заметит. Кроме того, если создать свои невидимые копии, то ты сможешь не только чувствовать через них, но и через них и их созданные гипнозом искусственные мозги, активировать какую-то ранее заложенную в этот мозг магию. Все больше и больше комбинаций раскрывают потенциал 4, казалось бы, не слишком и сильных магий, что достались в награду за похищение Жасмин. Действительно, награда достойная стоять в одном ряду с зельями воскрешения, талисманами неуязвимости и машиной путешествия между мирами. 10. Если хотите окунуться в дичайший кринж, то попробуйте ловить школьниц, скрывая себя и их под иллюзиями, чтобы загипнотизировать и узнать их сексуальные предпочтения и идеальные обстоятельства для того, чтобы они раздвинули ноги. Нет, серьезно. Тиффани та еще горячая штучка, что хочет потрахаться со Шреком, а Морган Ле Фей просто обожает готичных темных магов и драконов. Остальные были менее интересными, но с весьма широким полем фетишей, которые пришлось изучить, чтобы воплотить в реальность план Фаркуада. «Так, а теперь ебите друг друга до утра», — сказал он куче голых парней в мужской душевой, а сам начал создавать болванчиков из иллюзорных копий этих самых парней, которых он загипнотизировал и оставил развлекаться, пока он займет их место на выпускном бале. Конечно, стоит отметить, что Гвен, то есть Гвиневра, действительно самая миловидная девушка в Академии Вустершир, но и остальные ничего так. В частности, прикольные девушки с прической кари. Хотя Фаркуад подозревал, что это на него так плохо Мивис повлияло, ибо он считал, что готичная Маргагна Ле Фей красивее Гвен. Он даже решил, не используя никаких иллюзий, попытаться соблазнить эту кузину Артура Пендрагона и Фионы. И знаете что? Морган, кажется, тоже извращенка, как и Тиффани, что сейчас вовсю липла к болванке мужественной версии Шрека. Морган, как только увидела, как Фаркуад в форме дракона превращается перед ней в свою человеческую форму с драконьими крылышками, при этом одетый в черный смокинг и штаны с белой рубашкой и галстуком-бабочкой. Ну, она уронила челюсть, а потом судорожно достала зеркальце и, посмотрев в него, накрасила губы черной помадой и пошла уверенным шагом к Фаркуаду. «Как дела, красавчик? Неплохая погода для полетов, не так ли?» «Блядь, Фаркуад столько готовился, а в итоге эта девушка начала пикапить его сама. Ну, хотя бы не краснеет и не смущается, как Тиффани на Шрека Гигачада». В итоге Моргана, поболтав о погоде, как и положено настоящей английской леди, намекнула Фаркуаду, что у нее нет пары на бал, и она не откажется от компании таинственного дракона, который превращается в симпатичного мужчину-гнома. Блять, кажется, Фаркуад сильно переоценил непривлекательность гномов среди женского населения этого мира. И его мат и Моргана, похоже, плевать хотели на расу и рост. Или это из-за крутого и дорогого на вид наряда, а также бессовестной демонстрации магии. Как оказалось, Моргана как раз на магию и клюнула. Ну еще на черно-белый выбор одежды, что сочетался с ее платьем и макияжем. Но больше всего она хотела приобщиться к магии, которой владел Фаркуад. Настолько, что даже без какого-либо колебания согласилась уединиться и потрахаться после танцев, даже при том, что она девственница. Впрочем, просто так совпало, что он в ее вкусе, и именно сегодня был выпускной. Вообще все девушки были готовы лишиться в этот день с парнями, которые им нравились. И да, из-за этого Фаркуад создал около 30 ланцелотов. Правда, ланцелотами их видели только их партнерши для танцев, чтобы не смущать остальных поклонниц этого красавчика. Иллюзии подогревали девушек и по очереди водили их в радиус действия тентакли Фаркуада, где тот создавал иллюзию роскошной спальни и тупо интегрировал тентаклю в иллюзию вместо члена болванхчика и драл девушек, исполняя все их сексуальные фантазии. Честно говоря, больше половины просто мечтали трахнуть своих возлюбленных в позе наездницы. Остальные в основном предпочитали классику, чтобы, как в сказке, а некоторые. Ну, анал — это самое скромное, что они попробовали. Например, Тиффани после большого зеленого елдака в состоянии аффекта обмолвилась о том, что осталось только тентакли попробовать, и можно сказать, что она прожила молодость на полную. И до Гигашрека пара тентаклей завалялась в запасе, как и магия превращения членов в ослинную елду. В итоге Тиффани была на седьмом небе от счастья. Впрочем, как и Моргана, эта извращенка после того, как ее поймел своим 18-сантиметровым Фаркуад, краснея попросила посмотреть на драконий хер в реальную величину. Представьте, как она охуела, когда черный готичный дракон расчехлил их аж два. Ну, они были ростом почти с нее саму, но помогло то, что Фаркуад может регулировать размер тентакли, и они вполне доставили удовольствие Моргане, пока она вылизывала драконьи члены по всей длине, тряся них своим обнаженным телом, пока ее не залило ведрами драконьей спермы с двух стволов. Она чуть не захлебнулась. Но Фаркуад вовремя прочистил ее легкие телекинезом, но в итоге эта сучка сломалась и отказывалась отпускать Фаркуада, и на полметра, постоянно вжимая его в свои сиськи и тряся него своей зудящей от возбуждения киской. Неудивительно, что эта извращенка с удовольствием согласилась подписать договор с этим злобным темным феем, став его секс-рабыней в обмен на резерв магии, равный дракону. Фаркуад тем временем уже нафармил около 300 серебряных яблочек, 10 из которых сожрал лично, увеличив свое количество маны до уровня Малефисьента. Дать одно в обмен на послушную в постели извращенную готичную ведьмочку Скари ему было не жалко. Также неожиданно Гвенна и еще шесть ее подруг оказались принцессами каких-то там королевств, так что то, что он выебал их, украв их девственностью их возлюбленных, было засчитано системой как кража принцессы. Блядская система, на что же ты меня толкаешь? В награду за Гвеневру Фаркуат получил меч Экскалибур, ножны Авалон. И короля Артура нет, ни того сопляка, которого увез Шрека, блондинистую красотку с заплетенной кольцом косой волос, которая еще откликалась на имя Артурия. Она не была живым человеком, а скорее героическим духом, то есть существом, состоящим из астральной энергии и питающимся маной Фаркуада. А еще она была вреденной и обломщицей, ибо не захотела помочь Фаркуаду расслабиться, сев на его член своей киской. Это недостойно моего короля. Прекратите размахивать этой штукой перед моим лицом. Возмущенно пищала красная как рак Артурия, забившись в угол комнаты, куда ее призвал Фаркуат. Рядом мило и злобненько ухмылялась Моргана Лефей, голая и со стекающими по ляжкам горячими сливками Фаркуада. Она умилялась женской версии своего кузена из какого-то параллельного мира и решила поиздеваться над Артурией. А я читала, что в Древнем Риме и Греции было в порядке вещей, когда верные воины-полководцы делили с ними постель. Неужели твоя рыцарская лояльность настолько слаба, что ты даже не можешь облегчить напряжение своего короля, даже используя рот? Что? Просто рот, Артурия загнанно посмотрела на Фаркуада, жалобно строя бровки домиков, и Фаркуад ей кивнул, отчего она вздохнула и подползла на коленях к Фаркуаду, прежде чем села перед ним, смотря на его член перед ее лицом. Героический дух нерешительно открыла рот и, высунув язычок, лизнула пульсирующий член Фаркуада, прежде чем начав неловко сосать головку Фаркуада. Тот, смотря на ее сосредоточенно нахмуренные бровки, очень быстро дошел до кондиции из-за милоты Артурии и кончил ей в рот огромным количеством драконьей спермы. И тут-то Артурия резко переменилась и крепко схватила Фаркуада, насаживая свое горло на его член до упора, простонав с таким томным облегчением, будто три дня бродила по пустыне и наконец-то припала к крану с холодной чистой водой. Ох, она будто вампир, присосавшийся к шейке девственницы. Что это с ней, милый? Похоже, жизненная сила для героических духов – это источник их силы, который помимо маны хозяина тоже работает как энергия, что позволяет им быть более материальными, и тело Артурии просто жаждет, чтобы ее наполнила моя драконья жизненная сила до пределов. Да-да, я вижу, у нее уже живот вон как раздулся, и если ты не перестанешь, то она, наверное, лопнет. Фаркуат остановил поток спермы, но Артурия еще 10 минут не отпускала, вынуждая Фаркуада своим интенсивно сосущим ротиком два раза сорваться и все же покормить еще порцией вкусняшки. «Ох, простите, мой король, не знаю, что на меня нашло», — сказала, облизываясь Артурия, не сводя с члена Фаркуада своих голодных глазок. «Мой король, похоже, у вас все еще много напряжения, которое я могла бы снять», — пробормотала краснея Артурия, а Моргана, потыкав пальцем вздутый живот Артурии, поиздевалась над ней. «Что за жадина? Посмотри на свой живот, ты еще не переварила это угощение своего короля, простите». Артурия покраснела как помидор, но, сжав руками свое синее платье, начала его расстегивать, обнажив мускулистое тренированное тело с кубиками пресса на животе и прекрасным рельефом на спине и круглыми ягодицами, с которых росли длинные мускулистые ножки с очень пухлыми ляжечками. «Мой король, если желаете, я могу помочь облегчить ваше напряжение этим грешным телом. Он желает, Фаркуат. Трахни ее, трахни». Как-то аж истерично запищала Моргана с горящими глазами, уставившись на сиськи Артурии и соскальзывая на ее кубики пресса. В итоге не только Фаркуат, но и Моргана Лефей осквернили девственное тело падшего короля. И как оказалось, в отличие от животика Артурии, ее матка почти создана для того, чтобы превращать сперму Фаркуада в энергию, так что он кончал в нее очень долго, не раз вознося хвалу Гвен за то, что ее сладкая киска подарила такую милую и полезную награду. После того, как Артурия натрахалась и насытилась жизненной энергией, она вернула часть рассудка и стала вести себя как телохранитель Фаркуада. А после того, как ей вручили ножны Авалон и меч Экскалибур, она и вовсе стала сиять от радости, как солнышко. Даже Моргана удостоилась от нее парочки теплых, довольных жизнью взглядов. За шесть остальных принцесс Фаркуад получил 6 билетов призыва готичных злодеек в качестве героических духов. Эта система, очевидно, заставляет Фаркуада стать на темный путь. Как можно оставаться хорошим, добрым королем, когда вокруг куча сексуальных злодеек соблазняют его делать всякое? Но Фаркуат решительно настроен принять этот вызов судьбы и призвал Азулу из последнего мага воздуха аватара Анга, ее поехавшую версию с ножницами в руках и растрепанными волосами. «Брось ножницы!» — крикнул Фаркуат, и Азула быстро подчинилась ему, после чего осознала, что нечто внутри нее заставило ее подчиниться этому карлику и свирепо оскалилась, но ее щеки сжали две сильные руки, посмотрев ей в глаза с тревогой. Фух, она не успела срезать свою прекрасную челку. «Все хорошо, милая. Папочка о тебе позаботится». Брови Азулы невольно дрогнули от теплых слов незнакомца, который ее обнял, но она быстро подавила желание расплакаться, ибо подозревала, что ее макияж и так просто в дрянном состоянии после того, как она сама себя размиливала, что, впрочем, оценила на пятерочку по шкале бунтарства и готовности Моргана. Но пребывая в объятиях этого коротышки, она чувствовала себя на своем месте и чувствовала, что он заслуживает ее преданности больше, чем ее отец и тем более, чем любые другие члены ее семьи. Она обняла Фаркуада в ответ и постояла так несколько минут, пока не пришла в себя. «Все, я в порядке, отпусти меня. Где я и кто ты?» Вела она себя как хозяйка этого места, смотря на Фаркуада свысока, что при ее росте в 150 сантиметров, все еще получалось из-за того, что Фаркуад был ростом 138. Артурии не понравился тонный манер этой новой слуги, но видя довольную улыбку Фаркуада, она просто поджала недовольно губы и промолчала. «Моя милая хозяйка огня, я призвал тебя, чтобы твоя мудрость и сила служила на благо моего королевства. Меня зовут король Фаркуад, и я правлю королевством Дюлок, чьи владения простираются за моря, охватывая земли трех материков с миллионами подданных. Зови меня своим мастером или папочкой». «Папочкой, ты совсем с ума сошел, карлик? Я сейчас гном. Это раса, у которой стандартный рост. Это примерно мой рост, но на самом деле я дракон, что принял этот облик», — сказал он, и его глаза под иллюзией превратились в драконьи, а после вернулись в нормальный облик. Азула сощурилась и осмотрела голую Моргану Лефи и голую Артурию, что опиралась вытянутыми перед собой руками на меч, сжимала в руках рукоять. И это был огромный меч в не менее огромных ножнах, от которого тянуло опасностью. А Моргана? Она чувствовалась сильнее, чем аватар и ее отец. Очевидно, потому что у нее теперь резерв маны дракона. Хм, ладно, драконий папочка. «И чего ты от меня хочешь?» Фаркуад подставил под член появившийся из воздуха золотой кубок и кончил в него, прежде чем передав полный кубок горячей жидкости Азуле. У той затуманились глаза, и она дрожащими руками с видимым сопротивлением поднесла его к губам и припав к нему, после начала быстро глотать горячие сливки Фаркуада. Когда она осушила этот кубок до дна, то резко отбросила его в сторону и, оскалившись в ярости, посмотрела на Фаркуада, прошипев сквозь зубы: «Тварь, что ты заставил меня сделать? Что это за извращенная жажда в моем теле? Что со мной происходит?» Артурия вышла перед Фаркуадом, привлекая внимание Азулы. «Это прана нашего мастера. Она помогает героическим духам вроде нас обрести более прочное и реальное воплощение в этом мире. Это нормально, что ты хочешь получить прану нашего мастера, так что не стоит стесняться и прими его благосклонность. Ты тоже это делала. Отвратительно», — прошипела Азула, не сводя взгляда с члена Фаркуада, но вскоре она вздохнула и скинула со своего тела халат. «Никогда не думала, что это тело осквернит карлик с огромной головой, но похоже, у меня уже нет власти над моим телом и душой. Боже, превратиться в такого извращенного духа после смерти. Я даже не помню, как это все произошло», — проворчала она и обняла Фаркуада, отчаянно вжимая в себя его тело, а тот, недолго томя красавицу, вогнал в ее киску свой член и, подхватив ее ножки, что обвили ее талию, понес ее на кровать в комнате общежития Морганы. Азула вскоре перехватила инициативу и хорошенько покаталась верхом на своем папочке-драконе, получив неожиданно приятный первый опыт в сексе, как и утоление своей жажды праны. Развалившись как довольная кошка, пока Артурия жадно вылизывала сперму Фаркуада с ее киски, она посмотрела на Моргану, что каталась рядом верхом на Фаркуаде. «Знаешь, несмотря на весь этот бред, мне уже нравится этот мир». И она ласково погладила Артурию по голове, подумав, что еще в начале охоты на аватара надо было заставить Тайли делать так же, тогда она не была бы постоянно такой раздраженной. Тем временем Фаркуад смотрел на сообщение системы о том, что призыв героического духа по билетику возможен только через 30 дней. Эхо, так хотелось еще миленьких злодеечек. Тиффани, 11. Азула раздраженно смотрела на довольно ухмыляющуюся челу и дергала в раздражении веком. Как оказалось, эта девушка и правда самое мудрое существо в этом королевстве. Азула спрашивала у этой смуглой пышнотелой сучки самые разные вопросы на различные темы, и Чол показала глубину познаний, которой даже среди древних мудрецов не сыскать, и самое главное, психотерапия и правда работала. И Чол доказала Азула, что во всех ее проблемах виноваты ее тупые родственники и плохое воспитание отца. Вообще Чол напирала на то, что Азула совершенство как физически, так и духовно. Кроме пары пунктиков по поводу детских травм от мамочки, что звала 6-летнюю девочку монстром, что они быстро проработали, признав Урсулу сука и блядью, а Азула там была просто няшкой, потому ей менять в себе ничего не нужно, точнее не нужно подстраивать себя под чужие желания, в частности под то, какой хотел видеть ее отец, и честно говоря, Азула согласна, но... Она начала ловить себя на мыслях, что она хочет поцеловать эти пухлые губки и вылизать эти роскошные ляжечки. Эта сучка очевидно как-то манипулировала Азулой, чтобы она этого захотела, и это раздражало Азулу. Она резко встала и толкнула Чол, встав над ее головой, а после спустила штаны и села на лицо возмущенно мычащей извращенке. Та же, не растерялась и обняв ляжечки Азулы, стала вылизывать ее, не отрывая взгляда своих черных глаз от довольно сощуренных глазок золотых Азулы. В итоге Азула вскоре кончила и слезла с лица Чол, которая быстро обняла Азулу и поцеловала ту, заставив попробовать саму себя на вкус. Дальше эти две коротышки бурно провели ночь, трясь киской о киску, наминая жопки, ляжки и сиськи и вылизывая друг друга. «Ты мне нужна. Мне папочка-дракон поручил навести порядок на его землях. А ты самая умная девушка в мире, так что остановишь меня от ошибок. Так что стань моей подручной и помоги мне бросить этот мир в ноги моему хозяину». Порядок, блять, помахал ручкой во время восстания принца Черминга и попытки захвата принцессы Фионы и других принцесс в заложники. Но Жасмин очень удачно положила пулю с Макарова ему в лоб и вышибла мозги. Остальные тоже вспомнили про стволы и навели порядок, отстреливая сказочных долбоебов, как в тире, а красную шапочку забрала себе в сексуальное рабство Жасмин, переименовав шапочку в сладкий язычок. Проблемы были со злыми энтами и ведьмами, но две струи пламени от драконицы и Малефисиенты быстро превратили эти проблемы в пепел. Но Румпельштильцхен и куча всяких недобитков скрылись, а еще пару тысяч в розыске по всем королевствам, включая Дюлок. Короче, у Азулы работы хватает. Ох, ты просто очаровательна, Азула. Не зря ты мне сразу понравилась. Хотя, как по мне, тебе стоит немного загореть. Эй, это ты смуглая, как девка из водяного племени, а я нормальная. И сжала жопку Чол. Но та в ответ только томно простонала, заставив Азулу снова впиться в ее пухлые губки жадным поцелуем. Ни они первые, ни они последние. Всем принцессы под влиянием одной смуглой арабской принцессы теперь нередко шалили друг с другом, в частности у Рапунцель ночевала иногда по насколько наложницы принцесс за раз. Впрочем, как и у Мильвис, которая уже давно не искала Донора на стороне, а раз в недельку покусывала шейки своих подружек. Даже Ариэль, Рапунцель, Жасмин и Покахонтас, недолго думая, позволяли этой милахе прильнуть к своим шейкам и сделать ласковый кусь. Благо слюна вампиров была целебная, и если Мильвис не захочет их пометить, чтобы дать понять другим вампирам, что девочки заняты, от укуса не оставалось и следа через пару дней. Тем временем почти каждой девушке, что спит с Фаркуадом, досталось по яблочку, что добавил им резерв дракона, как и их детям. Почти, потому что некоторым досталось больше, например, Малефисиенте он отсыпал 10 яблок, чтобы удвоить ее количество магии. Тем временем Эдин, Азула и Артурия яблочки не получили, ибо они не работают на духов. Об этом сообщил Эдин, когда ей предложили яблоко. Впрочем, Азула не расстроилась и отдала свое яблочко Чол, которая теперь с резервами двух драконов и просто обожает свою милую хозяечку огня. Кстати, за Азулу и Артурию Фаркуат не получил награду системы, ибо он их не украл, а ему ее подарила система в награду. Но он не расстраивался, ибо Азула была лучше, чем обычная принцесса. Она была инициативная и с шилом в жопе, так что с радостью взяла на себя много дел, за которые ранее отвечали люди, которым Фаркуат не мог полностью доверять. Не потому что они его предадут, а потому что они некомпетентные идиоты, как и большая часть населения этого мира. Чем больше думает, тем больше Фаркуат жалеет, что не взял побольше людей из двух Америк, ибо время доказало, что все то золото, притащенное из Америк, не стоит одной единственной Чол, которая была сверхкомпетентным ассистентом. Так что Фаркуат, сцепив зубы, потратил 2 телепорта и запаковал всех беременных молоденьких девушек, которых он попортил в Америках, пока не забил свое пространственное хранилище, а потом вернулся в Дюлок и начал назначать этих девушек на руководящие должности. Неожиданно и недели не прошло, как расходы сократились на 70%, а эффективность и скорость работы увеличилась в 300%. А все потому, что девушки сразу заказали у ведьм волшебные шары в количестве 2000 штук с индивидуальными номерами, привязанными к каждому шару, и парочкой простеньких функций вроде календаря, часов с будильниками, заметок с напоминаниями и таблицы калькуляторами с формулами, встроенными в таблицы. Да блять, они изобрели магический смартфон с экселем. И по этим херням можно совершать голографические онлайн-видеозвонки. Фаркуат честно признавал, что он мог подумать сделать нечто вроде магических телефонов, но не полноценные магические смартфоны с голографическими проекторами и виртуальной клавиатурой. В общем, система имба как и награды за квесты. И таких мелких изменений девушки внесли тысячи. В общем, два потраченных телепорта окупились с головой. Решив не тянуть дальше, Фаркуат достал телепорт и быстро переместился в Монголию прямо перед небольшим городком из юрт. Достав автомат, он выстрелил очередью в воздух, отчего жители юрт, недовольные и агрессивно настроенные, собрались вокруг Фаркуада. Тот не растерялся и спросил по-монгольски. Да блять, он нашел в своих землях монгола и китайца, и от них выучил монгольский и мандарин, ибо это задание не давало населению моментального понимания английского в землях, куда он телепортируется. Это гром-палка. Фаркуат выстрелил себе за спину, а потом отсоединил рожок с патронами, достав из вастха патроны и начал демонстративно зарядить, прежде чем бросил горсть патронов в монголов, чтобы они подобрали и посмотрели на пол. Это стрелы для гром-палки, что летят в 10 раз быстрее и дальше стрел луков. С этим оружием люди, которые признают меня ханом, захватят этот мир и оплодотворят сотни красавиц по всему миру. Пойдете ли вы за мной покорять этот мир и трахать дочерей покоренных племен? Монголы переглянулись и, радостно оскалившись, закричали: «Да, трахать, завоевать». В общем, стихийно поднятая революция кочевых племен во главе с Фаркуадом пронеслась сначала по всем степям Монголии, посадив на всех доступных лошадей всех монгол мужского пола от 14 лет и старше, и они понеслись в Китай. Пока Фаркуад выдал только 1000 автоматов своей личной гвардии, которым предварительно проверил мозги гипнозом насчет планов на предательство. Предателям автоматы не выдали, что не помешало им попытаться пристрелить Фаркуада с лука, но тот в ответ стрелял с Макарова, и очевидно, что его гвардия его поддержала, превратив предателя в сраные кровавые пчелиные соты. Еще все монголы быстро осознали, что без патрона автомат это просто палка со штык-ножом на стволе, и что только их хан Фаркуад может их делать из воздуха. А если его не станет, то верную гвардию перестреляют из луков свои же люди просто из зависти и вредности. В общем, двигали они в сторону Китая, который сейчас был раздроблен на десятки королевств и еще большее количество кочевых племен, разбросанных от Амура до Индии. Завоевание шло весьма стандартно. Ворваться, подавить все сопротивления и собрать всех красивых девушек, чтобы дать их поиметь Фаркуаду. Ага, с его щупальцами меньше сотни красавиц он за ночь не портил. Остальных же трахали его личная гвардия, а остатки трахали те, у кого ни луков и стрел, но все это аккуратно, ибо они должны не убить девушек, а подарить им сыновей Орды, что в будущем станут воинами Орды, защищая старых отцов. В общем, очень культурные варвары-насильники получались. От Фаркуада порченные девки уходили весьма неохотно, ибо тот баловал их вкусняшками и заботился о удовольствии девушек, что редкость в их землях. Личная гвардия Фаркуада тоже пыталась соответствовать и баловала в меру возможностей своих женщин, а обычные воины, помяв на сеновале какую-то старушку, уступали очередь следующему товарищу, что валял на сеновале часто польщенную таким вниманием молодых сильных воинов, и часто не самую красивую и популярную в племени женщину. Мда, а мужиков этих племен агитировали вступить в Орду, чтобы делать в других племенах то, что делают с их женщинами воины хана Фаркуада. И главное, почти все соглашались и с радостью предвкушали большую добычу. Вскоре, чтобы подавить бунтарское настроение, пришлось разделить войска, назначив за генералов самых надежных и исполнительных гвардейцев, выдав их воинам автоматов и пару цинков патронов. Автоматы показали себя как подавляющее преимущество, а отдельные войска возвращались, подтверждая верность Фаркуаду и получая за это цинки патронов для автоматов. Вскоре Фаркуад понял, что система налажена надежно, и достал козыря. Мужиков, которых он набрал из Америки, чтобы в итоге поставить их правителями вместо себя на покоренных землях Китая. В верности людей с промытыми системой мозгами, он не сомневался, отчего скормил десятку мужиков по серебряному яблоку и научил их магии телекинеза, иллюзий, гипноза и лазерного луча, а еще магии копирования из базовой магии фей, отчего те смогли копировать цинки патронов. Таких полезных шаманов верные генералы Фаркуада приняли к себе в войско как родных, а когда поняли, что те еще и мудрецы, что могут организовать силами обычных бойцов комфортную жизнь чуть ли не в голом поле. В общем, шаманы стали непререкаемыми авторитетами, а их магия наводила ужас и трепет на простых бойцов, не давая их фантазии и амбициям разгуляться. В итоге они собрали критическую массу войск и припасов, чтобы взять первый большой город, и в этом деле шаманы снова показали свою мощь, создав лестницу к стенам города практически из воздуха, отчего монголы захватили город и превратили его в свою базу для продвижения в цивилизованный Китай. Тем временем шаманы взяли под контроль всех чиновников и привели их на присягу к Фаркуаду. Фаркуад навешал им лапши о том, что все мы один народ и что им пора объединить Поднебесную в одну страну, чтобы они не резали друг друга, а строили вместе могущественное государство. В итоге чиновники с лапшой на ушах перевешивали эту лапшу по цепочке остальным своим подчиненным, и вскоре Фаркуад перестроил город и его структуру и государственный аппарат. По планам шаманов, да он им больше доверял, чем своим фантазиям о идеальном обществе, так что вскоре все работало как часы и в 1000% от изначально, что открыло захваченным гражданам глаза. А хан то не пиздит, ага, жить, сука, легче и хлеб дешевле стоит, и мясо наконец-то можно купить, а не просто понюхать. Куча ферм по выращиванию цыплят и свиней быстро дали стабильный поток пищи, которого хватило не только на город, но и на то, чтобы в степи отсылать продовольствие подрастающему поколению степняков и беременным от них женщинам. В итоге люди видели, что Фаркуад делал их жизнь лучше, и просто не могли остановиться в желании следовать за этим вождем. И да, Фаркуад и в этом городе забрюхатил 1000 красавиц, а потом, когда войска собрали припасы, завоевал за один день еще один городок, став переваривать его, как и прошлый, пока не построил работающую систему. Затем он разделился шаманами и завоевал сразу 10 городов, но в этот раз слава о Фаркуаде дошла до этих городов, и они не сильно сопротивлялись реформам. Больше всего, как всегда, пострадали молодые красивые девушки, но большая часть сожалела только о том, что их трахали монголы, а не лично великий хан Фаркуад. Когда половина Китая была перетрахана, наконец-то среагировали правители этих земель, собрав войска. Но Фаркуад задавил те превосходящими силами кавалерии с луками и калашами. В общем, взяли в плен 99% воинов, пообещали им дать возможность трахать девушек в захваченных городах, если они вступят в войска, а их дом и семьи оставить целыми. И они согласились с превеликим удовольствием. Ну, кроме одного упертого бойца, которого уже хотели пустить в расход, но Фаркуад, потянув воздух ноздрями, остановил монгол, которые уже шпарили на чистом английском, правда, писали они отвратительно, используя скорее фонетическое письмо, в котором одна буква – это один звук, нежели английские слова. Да и эти звуки нередко совсем не соответствовали нормальным английским. Взяв этого самого злобного патриота, который не хочет поиметь женщин в захваченных городах, Фаркуад велел стащить с него броню и обезоружить, прежде чем отправил воинов подальше, а воина повел к себе в шатер. Там его встретила толпа миловидных девиц в шелковых халатиках, что сразу набежали, начав тискать Фаркуада. «Ой, великий хан, а кто это?» «Это ваш гвардеец, какой красивый!» Фаркуад улыбнулся им и сказал: «Это девушка». Все в палатке вытаращили на Фаркуада глаза, в особенности побледневшая Мулан. «Помогите ей помыться и переодеться». «А она не сбежит?» «Нет, она же не хочет, чтобы мы спрашивали у ее товарищей, куда же могла убежать такая красавица и в каком городе живет ее семья». «Ой, хан, не нужно тут притворяться плохим мальчиком. Ты же наш миленький похотливый дракончик». Начали сюсюкаться с ним эти наглые девки, заставив Мулан выпучить глаза на самого грозного врага ее родины. Решив не чудить, чтобы не создать проблемы родному дому, Мулан решила покориться судьбе и стать игрушкой этого злобного хана-карлика. И да, она была в большем шоке от его роста, чем от отношений его любовниц к нему. Но вскоре она поняла, что Фаркуад не собирается ее насиловать, а скорее хотел избаловать, кормя сладостями и развлекая их магическими иллюзиями с изображениями сказочных городов, полных сказочных созданий. Даже дракончик Мулан осмелел и начал нагло воровать у нее закуски, совсем не стесняясь Фаркуада и пищащих в умилении любовниц, что кормили дракона своими закусками. А потом они захватили город. И как и ожидала Мулан, этот ублюдок реально попортил кучу девок, и если раньше она думала, что он врет насчет того, что он дракон, то теперь она знала, что он на самом деле монстр, сраный тентакливый извращенный монстр. И к ее ужасу, всем девушкам, которых осквернил Фаркуад, понравилось. А у Мулан потом была бессонная ночь, в которую она познакомилась со своим первым влажным сном. «О боже, я хочу это сделать с ним. Как же низко я пала!» Пищала она в подушку, вспоминая содержание сна, от которого она кончила. В итоге ее руки предательски полезли шурудить, и она еще несколько раз спустила пар, прежде чем утром сделала вид, что ничего не произошло. 12. Мулан была приятной неожиданностью для Фаркуада, ибо он был не уверен, в какой период она жила. Но кажется, этот мир какой-то особенный, ибо она была ровесницей Ариэль, Рапунцель и Покахонтас. В общем, он решил не думать об этом, а просто принять тот факт, что у него появилась бесплатная принцесса под рукой. Хотя очень странно, что принцесса была дочерью обычного мужика из какого-то села, но он уже привык к этому, ибо Рапунцель, он, например, вообще нашел в башне посреди леса, а Покахонтас просто случайная девушка, от которой пахнет принцессой. Может, они все ведут свой род от какого-то древнего забытого короля или вождя. Тем временем Китай пал, точнее пазл из разных королевств собрался. Причем меньше чем через год, территории пришлось поделить между 10 шаманами, ибо горы и ландшафт не располагали для быстрого преодоления 1000 километров между Монголией и Индокитаем, и контроля этого всего с одного центра власти. Повезло, что Фаркуат не забыл пару ящиков мобильных магических шаров сюда забросить. Теперь даже в Дюлоке он будет править Китаем без проблем. И как только Китай был завоеван, все китайцы забыли о том, что они разные народы. Признали Фаркуада императором Поднебесной и начали говорить, читать и писать на едином чистом английском, что не мешало им читать и местные иероглифы. В Индокитае, кстати, монголы тоже заскочили, посмотрели на болота и джунгли и развернулись нахрен обратно. Там конным лучникам вообще ни хрен делать, как и в тибетских горах и пустынях, которых в Китае достаточно, но и людей там немного, и это изолированные места, с которых можно выйти только в земли Фаркуада, как и попасть туда только через его земли. За это время первые города наладили работу шахт металлургических заводов и производства железной дороги. Между большинством городов уже ездят вагоны со скотом и птицей, распределяя по фермам животину для размножения и закрытия продовольственных вопросов. Также производятся плуги и многие механизированы комбайны для сбора урожая, в которых используется животная тяга буйволов. Это сильно сократит количество голодающих сел, а также людей, необходимых для производства пищи, даст корм для птицы и скота и увеличит количество рабочих на заводах. Все это результаты работы и реформ тех самых 10 мужиков, которых Фаркуат притащил с Америки. Мулан, видя, как процветает одна единая страна и как уживаются вместе ранее чужие друг другу народы, растаяла в отношении Фаркуада и дала, а он дал ей серебряное яблоко и научил использовать магию для создания закусок и их копирования, а также телекинезу, иллюзиям и гипнозу. Мулан обожала создавать копии дракончика, чтобы побесить его, но Фаркуад знал, что она создавала в своей спальне копии любовниц Фаркуада, чтобы с ними трахаться. Все же жизнь в обличии мужчины не прошла бесследно, и хотя Мулан не признается никому, но она теперь бисексуальна. Ну, Жасмин выбьет дурь с ее жопки. За Мулан Фаркуаду система дала эликсир бессмертия. Причем не магический, а просто фарфоровая коробочка с золотой таблеткой, напоминающей витаминку. Фаркуад долго не мог понять, что с ним делать, ибо он и так бессмертен, дать какой-то принцессе и обделить других, у него сжималось сердце от этой мысли. Но в один из дней он просто скопировал эту пилюлю, и у него задергался глаз. Конечно, это откушало пол резерва, но ни один другой системный предмет до этого нельзя было копировать из-за того, что они магические, а эта хрень, что типа дает бессмертие. Она влияет только на жизненные силы и биохимию организма, так что его можно скопировать магией, как и любую другую пищу или немагическую материю. Опыты Фаркуат проводил долго и методично. Он даже дал скопировать эти таблетки своим шаманам, и те их съели, подтвердив, что они теперь не стареют, несмотря на то, что их магия продолжает понемногу расти из-за регулярной практики копирования. В общем, он скормил таблетки своим любимым наложницам и Мулан. Кстати, любимых китаянок у него оказалось всего 8 штук, и не потому, что они какие-то особенные. Просто воспитание китайцев такое, что они, дорвавшись до власти, быстро ссучиваются. Он, конечно, не верил до этого, что китайцы настолько едут крышей от власти, как рисуют в некоторых книжечках. Но, блядь, одна из его наложниц выколола заколкой глаз обычной девушки за то, что та на нее возмущенно посмотрела за кражу яблока с ее прилавка. В общем, воспитание относительно нормальным оказалось у 8 девушек и Мулан. Отсеялись в процессе сотни кандидаток в постоянные постельные грелки, причем чаще всего какая-то дичь всплывала уже через неделю, когда девки теряли силы притворяться нормальными. Нет, я не преувеличиваю, у них тупо приходилось прилагать силы, чтобы вести себя не как конченые стервы, и причину я нашел довольно быстро. У них красивое по местным стандартам лицо. К Какого-то хрена это сильно меняет отношение окружающих к девушкам, и те, наверное, как-то подсознательно провоцируют у девушек развитие всяких отклонений типа «я богиня, а вы все целуете песок, по которому я хожу, а то глаза выцарапаю и мне за это ничего не сделают». Вот тут они ошибались, порядки поменялись, таких ебнутых отправляли в шахты уголь копать для паровозов. Закон есть закон, и они люто ненавидят тех, кто красивее их, отчего у них начинается нервный срыв на почве зависти и неуверенности в себе и своих личных качествах. И вообще у местных очень строгие рамки для поведения девушек и воспитывают их жить в этих рамках с детства, отчего ни у кого нет яркой выраженной индивидуальности. Так что очевидно, что родившись красивой, девушка сильно выделалась на фоне штампованных под один трафарет ровесниц и сразу становится объектом внимания всех и вся вокруг. Что провоцирует это все вышеперечисленное обожествление и чувство вседозволенности и всепрощения. И раньше это действительно работало, ибо местные деспоты, пытаясь завоевать внимание красавицы и продемонстрировать свою надежность и влияние, покрывали их истерики и делали это на протяжении сотен лет, создав настоящую культуру стервозной красоты. Эти 8 непуганных и не испорченных смазливых девчушек, например, все как одна были обделены мужским вниманием и выросли нормальными людьми. Или они все же хорошо притворяются и пока не прокололись. Впрочем, неважно, на них тоже пилюлю проверил, и девушки перестали стареть. Мулан тоже покормил, но она была слишком подозрительна, и пришлось рассказать, что это за дрянь, отчего она вытребовала по одной пилюле всем своим родственникам, которых, кстати, пристроили поближе к шаманам, чтобы Мулан спалось спокойно и она не переживала за их будущее. А еще ей он дал личный шар-смартфон для общения с отцом, который был важным чиновником, и ему положено свой шар иметь. Тем временем военная машина «Монгол» не затихала и развернулась на Русь. Награду уже выдали, конечно, но миллионы насильников и разбойников с вьетнамскими флешбеками ему нахрен не нужны в его землях. А работать пастухами и фермерами, как раньше, они не даже собирались. Привыкли брать все, что нужно, бесплатно, даже девок. В общем, военную машину так просто не заглушить, и пришлось рисовать новую цель. Фаркувьет с гаремом месяц по поездам слонялся, чтобы добраться до войска, что на конях двигалось в сторону Казахстана, попутно собирая добровольцев и принося местным дикарям благо нашей цивилизации. В общем, с Русью все было не так сладко, как с Китая. Люди тут жили дикие и много чего нахватавшиеся от викингов. То есть жить тяжело, а соседям хорошо, то пойду-ка я убью нахер соседа, выему его жену и дочерей, превратив их в рабыни, буду жить в его доме хорошо. Очевидно, что такой образ жизни не предрасполагает к развитию, а скорее всего это напоминает какое-то паразитирование и хищничество за счет своего собственного вида. И те же самые люди, что живут хорошо, становятся не объектом подражания, а целью для того, чтобы сделать их жизнь как у всех. Показательные примеры расправы над такими богатыми людьми заставляют людей поменьше пытаться улучшить свою жизнь и поменьше выделяться, чтобы не привлечь внимания. А власти, которые якобы есть и якобы должны защищать своих граждан от подобного, вряд ли когда-нибудь узнают о том, что сотворят с каким-то Иваном в забытой деревне, и им доклад об этом никто не напишет. Почту точно Гисхан им еще не завез, ахахаха. Но если серьезно, на Русь Фаркуат как раз и шел, чтобы внедрять технологии и строить цивилизацию, на которой вскоре взойдет Московская империя, и не только она. Местным этот пинок нужен, чтобы вывалиться со средневековья в Ренессанс. С нашими монголы не церемонились. Захватили город, выебали всех красивых девок, а самых красивых выебал Фаркуат. Навели свои порядки, пристроили своих ханов и офицеров к делу править городом и начали агитировать молодежь и мужиков идти чужое добро грабить и чужих девок портить. Ну раз чужие, то чего бы и не пограбить и не попортить, сказали мужики, и через 10 городов половина орды была рыжей и блондинистой, а как дошли до Урала, там и вовсе в орде 90 были славянскими краснощекими голубоглазыми харями. И их приходилось ставить править городами как ханов, оставляя такой же гарнизон. Мда, странно как-то получается, что в основном потери были среди монголов, и основные раны у этих самых потерь были в спину.